Ему на помощь слетелись ящерицы. Судя по запаху, исходившему от мокрых фаеров, им самим не мешало бы хорошенько почиститься. Когда Рут погружался в воду слишком глубоко, так что маленькие помощники не могли его как следует потереть, они бронили Белого куда более свирепо, чем Джексом. В стае были Мир, Тала и Фарли. Джексом заставил себя довести дело до конца. Он смертельно устал, но решил, чего бы ему не стоило, вымыть Рута. Тогда весь остаток дня он сможет отдыхать. Но не тут-то было. Правда, ему не пришлось заканчивать работу в одиночестве. Кроме фаеров, на помощь пришла Шара. «Хочешь, я, как в прошлый раз, потру другой бок?» — спросила девушка, шлепая к ним по воде. «Был бы тебе бесконечно благодарен», — с улыбкой ответил Джексон и облегченно вздохнул. Она бросила ему щетку с рукояткой. Вторую, такую же, она оставила себе. «Вот, возьми, Брекка привезла. Говорит, ими удобно чистить драконов. Щетина жесткая и прочная. Ну как, Рут, нравится?» Девушка зачерпнула со дна пригоршню песка и, размазав ее по мокрой шее дракона, энергично заработала щеткой. Рут только присвистнул от удовольствия. «Что вы тут поделывали, пока я сражался с нитями?» — спросил Джексон, перемещаясь к хвосту и энергично работая щеткой. Минолли отвечала на вопросы. С озорной улыбкой сказала Шара, выглянув из-за распростертого тела Рута. Она тараторила так быстро, что мастер Робинтон не мог вставить ни слова. «Когда я отправлялась к тебе, она все еще продолжала рассказывать. Я и не представляла, что кто-нибудь сумеет заговорить зубы нашему мастеру-орфисту. Во всяком случае, он очень быстро перестал кипятиться. А тебе уже досталось от Фнора? Мы обменялись мнениями. Глядя на Брекку, я была уверена, что этого не избежать. Правда, я постаралась убедить ее, что ты окончательно поправился. Ей втемяшилось, будто ты восстал со смертного одра, чтобы принять участие в сражении. Шара насмешливо фыркнула. Прислонившись к спине Рута, Джексон, улыбаясь, любовался девушкой. Да чего же она хороша? Глаза лукаво смеются. На лице поблескивают капельки воды. Волосы разметались по плечам. Поймав его взгляд, она вопросительно вскинула бровь. «Как ты думаешь, Шара, нам не пригрезилось то, что мы видели сегодня утром?» «Конечно же нет!» Она строго взглянула на Джексона, наставив на него свою щетку. «И тебе здорово повезло, что мы трое можем подтвердить твои слова. Одному тебе вряд ли поверили бы». Девушка помолчала, и в глазах ее снова вспыхнул лукавый огонек. «Правда, я сомневаюсь, что они поверят даже всей нашей компании». «Кто это нам не поверит?» «Мастер Робинтон, мастер Вансор и Брека, ты что, меня не слушаешь?» «Нет», — усмехнулся он, — «я на тебя смотрел». «Ну, знаешь, Джексон». Он рассмеялся, увидев, как темный румянец проступает под загаром, заливает ее лицо и шею. «У меня в нескольких мечтах чешется. Ты меня не домыл, Джексон». «Вот видишь», — воскликнула Шара, шлепнув его по руке щеткой, — «ты самым возмутительным образом пренебрегаешь своими обязанностями. А ты откуда знаешь, что Рут сейчас со мной говорил?» «По твоему лицу сразу заметно». «Эй, куда это направляется рассветная сестра?» — спросил Джексон, увидев, как корабль на всех парусах выходит в открытое море. «Рыбачить? Куда же еще?» «После падения всегда собираются целые косяки рыбы. А благодаря нашей находке сюда нагрянут целые толпы народа. Так что рыба пригодится, нужно будет всех кормить». Закрыв глаза, Джексон застонал от ужаса. «Вот тебе и наказание за прогулку без спроса», — сказала Шара. Неожиданно Рут нырнул и окатил их обоих с головой. «Рут, мои друзья летят!» Белый дракон радостно затрубил, и Джексон сквозь пелену воды, застилавшую глаза, увидел в небе чуть ли не половину боевого крыла. «Рамота с Мнементом, Тирот, Геармат, Брант, Орт! Смотри-ка, Шара, все предводители вейров!» Девушка продолжала кашлять и отплевываться. Она наглоталась морской воды. «Здорово!» — наконец-то сказала Шара. Но, судя по тону, особого счастья она не испытывала. «А где же моя щетка?» Она принялась шарить по дну. «И еще Патта, Галант, Дрент и он тоже здесь, на нашем сторожевом драконе. Лайтл, да не вертись, Рут, мы еще не закончили с твоим хвостом. Я должен поприветствовать своих друзей», — возразил Рут. И, вырвав у Джексона кончик хвоста, уселся на задние лапы и издал радостный вопль, обращенный ко второй группе всадников, которая только что появилась над бухтой. «Может быть, он и не совсем чистый?» — насмешливо произнесла Шара, отжимая длинные волосы. «Но я уже чище некуда. Я тоже совсем чистый. Мои друзья захотят поплавать. Не рассчитывай, Рут, что тебе удастся поплавать вместе с ними. Нам предстоит нелегкий денек». «Слушай, Джексон, а ты сегодня ел?» — спросила Шара. Он отрицательно покачал головой, и девушка решительно схватила его за руку. «Пойдем через заднюю дверь, пока нас кто-нибудь не перехватил». Джексону пришлось задержаться на берегу, чтобы собрать летное снаряжение. Потом оба бросились бегом по старой тропке, что вела к кухонной двери прибрежного холда. Увидев, что внутри никого нет, Шара издала преувеличенно громкий вздох облегчения. Велев Джексону посидеть, она принесла ему кружку кла, а из горшка, стоящего на плите, положила еще теплой каши, к которой добавила ломтики свежих фруктов. Из дома до них доносились возгласы прибывших, которые время от времени перекрывал мощный баритон мастера-орфиста. Торопливо глотая еду, Джексон уже было приподнялся, но Шара толкнула его в грудь, и он снова сел. «Они сами скоро найдут тебя, а пока ешь». «Рут на берегу!» — послышался вдруг голос Лайтела. «А вот Джексона что-то нигде не видно». «По-моему, он...» — начал Робинтон. Тут в кухню впорхнула бронзовая стрела и, весело чирикнув, метнулась прочь. «Оказывается, Лайтел, он на кухне, вон за той дверью!» — со смехом проговорил Робинтон. «Я готов встать на сторону Лессы!» — ворчливо пробормотал Джексон. «Эти файры...» Тут он набрал полную ложку каши и отправил ее в рот, и встал, вытирая губы. В кухню уже входил Лайтл. «Извини, мой господин», — промолчал юноша с набитым ртом. «Я не успел позавтракать». Лайтл так пристально разглядывал его, что Джексон смущенно поежился. Неужели опекуну уже доложили о его утренней прогулке? «А ты, мой мальчик, выглядишь гораздо лучше, чем в прошлый раз. Добрый день, Шара». Рассеянно бросил он девушке, направляясь к Джексону, чтобы крепко пожать ему руку. Затем Лайтл отступил на шаг, и губы его растянулись в улыбке. «Ты загорел и выглядишь окрепшим». «Ну, что за безобразие ты тут сотворил?» «Я? Да что ты!» Джексон не мог сдержать улыбку. Лайтл вовсе не сердился, совсем наоборот. «Эта гора уже давным-давно стоит здесь, так что ее сотворил вовсе не я». «Но мне действительно позарез хотелось первым увидеть ее вблизи». «Джексон!» Призывный рык орфиста было невозможно оставить без ответа. «Я здесь, учитель! Иди-ка сюда!»